живота. Самомассаж мышц живота делают в положении сидя или лежа. Особенно он эффективен в положении лежа, причем, чтобы лучше расслабить мышцы, необходимо согнуть ноги в коленях. Применяют следующие приемы. Первое. Поглаживание. Вначале следует массировать мягко, нежно, чуть касаясь кожи. Такое поглаживание помогает расслабить мышцы живота и рефлекторно возбуждает перистальтику кишечника. Выполняется руками поочередно по направлению от лобковой кости до реберного угла. Начинают с правой стороны от косых мышц живота и постепенно передвигаются к левому боку. Повторяют 3-4 раза. После этого ладонь левой руки кладут на живот справа, на аппендикс, и поглаживают по ходу толстого кишечника, то есть подковообразно вверх к правому подреберью. Затем поперек к левому подреберью и вниз к паху. Можно поглаживание провести и ладонью, или тыльной стороной согнутых пальцев правой руки. Это движение должно быть скользящим, выполненным без особого давления 5-7 раз. Во всех случаях поглаживание следует выполнять по часовой стрелке. Это же поглаживание полезно выполнять утром в постели и не ладонью, а куском грубой жесткой ткани, сукном, в течение 3-4 минут. Такое растирание будет стимулировать моторную функцию кишечника. Второе. Выжимание. Чтобы провести этот прием, нужно согнуть ноги в коленях и тазобедренных суставах, а мышцы расслабить. Левую кисть кладете с правой стороны на область аппендикса и выполняете выжимание снизу вверх. Постепенно продвигаетесь влево до конца, а правой кистью проводите по тем же направлениям, только с левой стороны вправо. Повторить 3-4 раза. Тем, у кого выраженная подкожная жировая клетчатка, можно увеличить количество повторов. Затем выжимание выполняется по ходу толстого кишечника – как поглаживание, только со значительным давлением на толстую кишку. Повторить 3-4 раза. Третье. Растирание. Применяются прямолинейные и спиралевидные растирания, которые выполняются гребнями пальцев, согнутых в кулак. Направление растираний – от подреберья вниз и вверх, а также поперек. Далее растирается подреберный угол, подреберье. Руки кладут на середину грудной клетки у мечевидного отростка и давящим движением кисти скользят вниз к тазу 3-5 раз. Четвертое. Разминание. А. Кругообразное, подушечками четырех пальцев или их тыльной стороной. Можно с отягощением. Б. Перекатом, основанием ладони, то бугром большого пальца, то бугром со стороны мизинца. В. Гребнеобразное, от подреберья вниз, прямолинейно и кругообразно. Г. Двойное кольцевое, руки кладут у подреберья, пальцами по возможности оттягивают прямые мышцы живота и разминают их, продвигаясь вниз к тазу. Д. Комбинированная. Сжатая в кулак рука делает круговые движения по брюшной стенке, а другая задерживает ладонью надвигаемую кулаком складку. Е. Перекатом. Располагаемые вертикально к брюшной стенке кисти с сильно отведенными большими пальцами слегка захватывают живот у подреберья так, чтобы четыре пальца были обращены вниз, и делают разминание сверху вниз и обратно. Последние два приема особенно рекомендуются при больших жировых отложениях, отвислом животе. Ж. Подушечками четырех пальцев обеих рук. Пальцы устанавливают перпендикулярно к животу, у грудины на 4-5 см одна рука от другой. Кисти вращают в обе стороны, надавливая и смещая массируемые ткани. Разминание прямых мышц удобно проводить также лежа на левом боку и согнув колени, чтобы расслабить мышцы. Разминание делается ординарное, правой рукой, левая над головой. Движение идет сверху вниз в сторону четырех пальцев. После разминания передней поверхности живота массируют косые мышцы. Расположены они сбоку между ребрами и тазом. Применяют следующие приемы. Первое. Поглаживание от гребня подвздошной кости вверх. Можно делать правой рукой с левой стороны и наоборот, или поглаживать одноименную сторону. Второе. Выжимание во всех направлениях, вверх и в стороны. Оно может выполняться и основанием ладони, и бугром большого пальца, и ребром ладони. Третье. Разминание. А. Ординарное. Каждая рука массирует мышцы одноименной стороны живота снизу от гребня подвздошной кости вверх до ребер. Это разминание можно проводить одновременно с двух сторон. Кисти рук располагаются так, чтобы четыре пальца находились со стороны живота, а большой палец со стороны спины. Возможен и второй вариант, когда четыре пальца располагаются со стороны спины. Б. Прямолинейное, спиралевидное и кругообразное, гребнями четырех пальцев, сжатых в кулак. Направление движений от ребер вниз к тазу и обратно. Эти же разминания можно проводить поперек. В. Основанием ладони. Четвертое. Сотрясение. Пальцы смыкаются в замок, ладони плотно прикладываются снизу к животу, короткими движениями поднимают и опускают живот в положении стоя и сидя. Особенно эффективен такой прием в воде. Массаж живота необходимо сочетать с активными движениями, наклонами, вращениями. После массажа живота улучшается моторика желудка и кишечника, усиливаются секреция пищеварительных желез и деятельность желез внутренней секреции. Массаж лучше всего делать через 1,5-2 часа после еды. Перед тем, как приступить к нему, необходимо освободить кишечник и мочевой пузырь. Лечебный массаж